Нет. Фосом, клянусь, я хотел, чтобы ее исцелили, а не убили. Какой же в этом случае священник? Несчастный не подозревал, что вопрос попал в точку. Шаве осталось лишь надеяться, что лицо не выдаст его чувств. «Тогда пусть будет по-твоему», — бросил он и вышел из хижины. Вопрос крестьянина все еще гремел в его ушах. «Будьте все прокляты», — процедил Шава. Когда он выходил, женщина стонала, ее муж молился у постели, а мальчик всхлипывал. Неожиданно в доме наступила тишина. Прилатуш собрался усесться на хаморскую лошадку, но передумал и еще раз заглянул в дом. Теперь женщина лежала тихо. Возле нее такой же неподвижный распростерся муж. Мальчик пал ближе к двери. «Шава!» — пожал плечами. Теперь все они обрели покой. Крестьянин спросил, какой из него священник? Ршава не мог ему ответить. Пришлось показать. И никому из этой семьи уже не понадобится новый урок. На этот раз Ршава уселся в седло. Он поехал вперед, даже не обернувшись. Что значили еще три тела у него за спиной? На его совести скопенцана. «Да пойдет это на мою голову», — сказал он, — «и так случилось». На его совести Ингегерд, если не считать ее частью погибших в Скопенцане, тоже относится и к Кубацу. И тот священник в Паданде тоже на его совести. Трифон тоже захотел узнать, какой Ршава священник, и узнал, как крестьянин и его семья. И как крестьянин и его семья он не получил. И не получит шанса воспользоваться тем, что он узнал. Ршаву раздражало, что он до сих пор ходит в синей рясе священника, хотя уж не верит в превосходство благого бога. Он неожиданно рассмеялся. Есть пауки, которые выглядят в точности как цветы, среди которых они сидят. И насекомые ни о чем не подозревают, пока для них не становится поздно, разве он не в таком же положении? Прилад подъехал к еще одной заставе Стилиана. Солдаты на ней, похоже, не желали его пропускать. И это его разозлило, потому что стало помехой, и в большей степени потому что нарушало его представление о логике и порядке. «С какой стати меня задерживать, если столько ваших людей уже пропускали меня?» — попросил он. «Но это ты сказал, чтобы тебя пропустили на других заставах», — возразил один из солдат. Шаву возмутило, что его сочли мелочным лжецом, особенно в ситуации, когда он говорил правду. «Посмотри на меня!» — рявкнул он на солдата. «Разве не видно, что я проехал такой-то путь? Понюхай меня, если тебе вида недостаточно. Как я мог проехать по этой дороге и миновать все ваши жалкие заставы?» Солдаты вполголоса посовещались. В конце концов они его пропустили, хотя и с явной неохотой. «Ты не шпион», — сказал тот же солдат. «Ты не закатил бы такой громкий скандал, коль ты шпион». «Если был шпионом», — автоматически поправил Ршава. «Ну вот, понял, о чем я», — солдат закатил глаза и ткнул пальцем на запад. «Езжай, сгинь отсюда». Получив такое напутствие, Ршава поехал дальше. В тот вечер он расположился для ночлега в другой рощице. Вскоре после того, как он съехал с дороги, по ней рысью проскакал отряд, направлявшийся на восток. «Ему повезло, что солдаты его не заметили», — решил прилад. Зато он не знал, считать ли удачей то, что ему опять пришлось ночевать в лесу, если ему снова приснится, как он падает с моста разделителя. Но одного такого сна более чем достаточно. Он и один раз не хотел бы его видеть. Разволновавшись из таких мыслей, Ршава какое-то время не мог уснуть. Но, уснув, он всю ночь проспал крепко. Никакие сны его не тревожили. Разбудили прилата солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь ветви над головой. Он доел оставшийся в сидельных сумках хлеб и поехал дальше. И вскоре наткнулся на очередную заставу. У него возникло желание проклясть солдат уже за того, что они его раздражали. — Что тебе нужно, священник, едущий с территории бунтовщика? — спросил офицер. — А вы на стороне Малиина? — с радостным удивлением спросил Ршава. — Да, а ты? — рявкнул кавалерист. Другой офицер зашевелился в седле и пригляделся к Пилату. — Святейший отец! — воскликнул он. — Разве вы не знаете меня, святейший отец? В животе у Ршавы появился кусок льда, холодный, как зима в Скопенцане. Прилад судорожно кивнул. — Да, я знаю тебя, Гимерий. Глава 9. Гимерий и Ршава ехали рядом в столицу. Курасу Прилата командир легко отпустил Гимерия, сказав лишь: — Да, езжай, сделай, что тебе надо. — Я знаю, что Скопенцана потеряна, — сказал по пути Гимерий. — Новость об этом пришла сюда не так давно. Я слышал также, что вам удалось вырваться, да только не знал, правда ли это. И я молился благому Богу, чтобы это оказалось правдой. Да, — осторожно произнес Ршава. Если Гимерий знал, что он выбрался из Скопенцаны, то мог также знать, что выбрался он вместе с Ингегерд. Надо следить за каждым своим словом. «Вы знаете, что случилось с моей женой?» По тонну Гимерия Прилат не смог понять, вопрос это или утверждение. Шава опустил взгляд на гриву степной лошадки. «Да», — ответил он, — «к сожалению, новости плохие. Я искренне скорблю, что вынужден такое говорить, но это правда». «Продолжайте. Я боялся, что новость окажется именно такой, когда увидел, что вы едете один. Но рассказывайте, скажите все, что можете». — Я мало что могу сказать, — ответил Шава. Это было правдой, в большей степени, чем он хотел когда-либо открыть собеседнику. Не успев продолжить, Шава услышал за спиной топот копыт и обернулся. Их догоняли двое всадников. Из отряда, в котором был Гимерий, Прилат мысленно пожал плечами. Может быть, у них тоже дела в столице? А ему надо подумать о том, что сказать офицеру. Байка, которую он сочинил для кубаца, тут не пройдет. Она и тогда не прошла. На Гимерия он наткнулся столь неожиданно, что не успел изобрести для него правдоподобный рассказ. Всадники, они не очень походили на солдат, подъехали к Гимерию. Шава вопросительно взглянул на него, и офицер кивнул. «Это мои друзья, у меня от них нет секретов. Можете рассказывать, как все есть». — Дело твое. Шава вновь пожал плечами. — Я и Ингегерд сбежали из Скопенцаны. Мы несколько дней ехали на юг. Это вполне соответствовало истине. Шава взглянул на Гимерия, чтобы проверить, как тот воспринимает услышанное. Лицо офицера выражало лишь сосредоточенный интерес. Мы добрались до отца Манды и там присоединились к другим беженцам, купцам разному люду, — продолжал Прилат, — затем вместе с ними отправились на юг. Гимерий опять кивнул. — Да, об этом я тоже слышал. А что было уже после того, как вы соединились с ними, святейший отец? Много ли мог узнать Гимерий? Очевидно, больше, чем хотелось Баршаве. Много ли новостей дошло сюда с севера? Единственный офицер искал любые сведения, относившиеся к Скопенцане, особенно к Ингегерд, и кто его спутники. Кто бы они ни были, офицер не возражает, чтобы они выслушали рассказ Ршавы. — На нас напали хаморы, — продолжал Шава, — и это было правдой. Мы укрылись в роще. Ну вот, с этого момента он отклонился от правды. В лесу мы разделились, вскоре потеряли друг друга. Мне удалось спастись, но... Он с притворным сожалением склонил голову. — Увы, я не знаю, что потом стало с твоей женой. — Значит, не знаете? Гимерий взглянул не на него, а на тех двоих, что ехали рядом. Ршава с ужасом понял, кто они, или, скорее, что они. Это были маги, проверявшие правдивость его слов. Один из них еле заметно покачал головой, и Гимерий обернулся к Прилату. — Значит, не знаете? — жестко проговорил он. — А не хотите ли вы рассказать, как все обстояло на самом деле, святейший отец? Много ли ему уже известно? Может быть, кто-то нашел тело Ингегерд на той ферме? Невозможно сказать точно, что он ее изнасиловал. Это могли сделать и хаморы. Но если чародей здесь для того, чтобы Ршава не смог солгать и избежать кары... Проклинаю тебя! Почти небрежно бросил он, и Гимерий свалился с лошади. Фос! — воскликнул один из чародеев, другой очертил напротив сердца солнечный круг. Тот, который заговорил, уставился на Ршаву с ужасом. — Да ты безумец! — Не я! — покачал головой Ршава. — Я не собираюсь цепляться за слабое отжившее. Он сосредоточил волю на магах. Проклинаю и вас обоих!